было обычное утро. Вова с Васей прогуливались по лесу, решая, что лучше – пойти удить рыбу или отправиться в гости к медвежонку Мише. Как больно! Вдруг закричал Вова и повалился на бок. Как больно! Как больно! Вскрикивал волк и хватался за лапу. Заяц присмотрелся и увидел, что из Вовиной лапы торчит длинная колючка. Подожди, подожди, сейчас я ее вытащу. Он постарался достать колючку, но только загнал ее глубже. Вова плакал. Больно, нестерпимо. Было ясно, что самим им не справиться. Ладно, пошли к маме, это недалеко. Вова даже плакать перестал. К твоей маме? Нет, я боюсь. Чего ты боишься? Это она ужас как перепугается. Вот именно перепугается, и начнутся неприятности. Дружить запретят, и другое разное. Нет уж, пусть лучше так. И Вова попытался аккуратно встать на лапу, но не смог. Сел и уставился в землю страдающими глазами. Дай я попробую еще. Он попробовал подцепить колючку и так, и сяк. Но лапки соскальзывали, и вытащить ее не удавалось. Тут мимо летела сорока. Что тут случилось? Да вот, волк на колючку накололся. Больно ему. Помоги, а? Нет, мало ли что. Я помогу, а он меня раз и съел. Да он не такой волк. Он другой волк. Он морковку любит. И вообще благородный. Меня же не ест. А я вот совсем рядом стою. Это он потому не ест, что у него в ноге колючка. А как вытащишь, сразу съест. Так что беги отсюда, заяц, по-добру, по-здорову. А я полетела. И сорока, взмахнув крыльями, скрылась за верхушками деревьев. Что за люди? Да ладно, не расстраивайся. Всех можно понять. Всех можно понять. Всех можно понять. Это только ты такой добрый, а вокруг одни хищники. Тихо ворчал заяц, расхаживая взад и вперед. У волка не было сил спорить. Он молчал. Думал о том, что, возможно, придется привыкать жить на трех лапах, потому что никто в мире не сможет избавить его от этой ужасной колючки. «Жить на трех лапах! Какой кошмар!» И слезы опять полились из глаз. «Ладно, пошли к моей маме!» Волк было принялся возражать, но заяц прервал его тут же. «Ну, все равно другого выхода нет. Я сам боюсь. Так что ничего не говори. Ничего, друг, все будет в порядке». Вася помог Вове встать, и они, обнявшись, отправились к зайцу. Можно себе представить, что почувствовала Васина мама, увидев, как ее сын тащит на себе волчонка. Нет, такого себе представить нельзя. Мама буквально остолбенела от ужаса. Вася издалека помахал маме рукой, что, по его представлениям, должно было маму успокоить. Дескать, все нормально, мама. Однако мама отреагировала странно. Как только Вася сгрузил Вову на пенек, мама подскочила к волку и серьезно сказала: «Отпустите, пожалуйста, ребенка. Лучше съешьте меня. У меня и мяса больше, и я вкуснее. А он, посмотрите, кожа да и кости». И мама зажмурилась от ужаса. Вова всхлипнул. «Мама, пожалуйста, прекрати. Это Вова, мой друг. И он не ест зайцев». Мама стояла, не открывая глаз. Видимо, находилась в шоке. «Мама, мама, ему больно. Очнись, мама». «Больно? Где больно? Где?» И стала ощупывать Васю. «Что болит? Горло? Голова? Живот?» «Да не у меня, мама. У него болит, у Вовы». «Здрасте». «Добрый день». Вася принес стакан водички и дал маме попить. «Мама, слушай меня. Это Вова, мой лучший друг. Он не ест зайцев. Так вот, мама, ему плохо. Он напоролся на колючку, и мы не можем ее вытащить. Мам, помоги ему, пожалуйста». «Да, да, да, да, твой друг. Замечательно, я очень рада. Здрасте». «Здравствуйте», поздоровался снова Вова. Васина мама осмотрела Вовину ногу. Да, ну как же так неосторожно? Да вот как-то так. Она принесла коричневую коробочку, а в ней лежали ножницы, иголки, пипетки и прочие ужасные вещи. Вова задрожал. Ничего, ничего. Сейчас найдем пинцетик, а вот и он. Теперь мы эту колючку противную сейчас-сейчас подцепим. Раз, и нет ее. И Васина мама вытащила колючку. Вова вздохнул с облегчением и хотел уже зализывать раненую ногу, но Васина мама строго сказала: «Куда? Еще не все. Сейчас помажем йодом». Услышав про йод, Вася почему-то залез под стол и заткнул уши. Только поэтому Вова забеспокоился. Но зайчиха уже полила на ранку коричневую жидкость, и у Вовы глаза вылезли на лоб. Так щипало, что не передать. Вот и все, дело сделано. И погладила волка по голове. А волчонок, уставший от переживаний, уткнулся ей в бок. Ну-ну-ну-ну, сейчас будем пить чай. У мамы было такое странное свойство. Стоило ей немного позаботиться о каком-нибудь ребенке, как она тут же всей душой начинала его любить. Как будто это не какой-то посторонний звереныш, а уже немножечко ее. Вася знал это мамино качество и теперь был совершенно спокоен. Мама не будет ругаться за дружбу с Вовой. Они пили ароматный ромашковый чай с полезным малиновым вареньем. На землю тихо опускался вечер, и все было очень хорошо.